Глава третья. Один. Над отчизной родной пролетел вихрь кровавой войны. Миноносец заветный. 27 сентября 1854 года. Мичман Красницкий. Мины выстроились в два ряда вдоль бортов на рельсах. Остается только радоваться, подумал Красницкий, что во время набега на Зангулдак, того, что так неожиданно закончился переносом в прошлый век, корабли не успели побросать взрывчатый груз за борт, как это было предусмотрено планом операции. Вообще-то после налета гидропланов заветный и завидный должны были дождаться ночи и нанести туркам повторный визит, выставив минные банки на внешнем рейде Зангулдака. Для этого от самого Севастополя миноносец шел с загроможденной палубой и сильно перегруженной кормой. Спасибо, хоть во время боя с англичанами опасного груза на заветном уже не было. Шальной осколок, угодив в один из смертоносных шаров, мог превратить миноносец в огненный шар. По приходе в Севастополь мины сдали на берег, и вот теперь приняли вновь, чтобы использовать по назначению. Жаль, их всего 18. Больше минные слипы старенького миноносца, построенного еще до русско-японской войны, не вмещали. Мины предстоит выставить как раз там, где должны встать французские и турецкие деревянные линкоры. Дальнобойность гладкоствольных пушек невелика, и для того, чтобы снаряды долетали до русских батарей, так хорошо видимых на фоне неба, придется подходить к самой кромке мелководья. Надо полагать, французы пустят перед кораблями барказы для промеров глубин, и как бы они ни обнаружили при этом минную банку. Конечно, якорные мины установлены на большое заглубление, и барказ никак не может задеть свинцовые колпаки взрывателей рога. Но мало ли, вода в Черном море прозрачная, и какой-нибудь остроглазый матрос вполне может углядеть притаившуюся в глубине рогатую тень. «Немного правее, Федор Григорьевич!» — крикнул с бака мичман Оленин. Он поднял глазам хитрый дальномер и нашаривал на берегу намеченные со вчерашнего вечера ориентиры. «Еще саженей 7 вперед, и будет совсем хорошо!» Командир миноносца посмотрел на минера. Красницкий кивнул, старший лейтенант наклонился к трубе переговорника, выдернул из амбушюра кожаную затычку. «Малый вперед, 3 влево!» Рулевой закрутил колесо штурвала, нос корабля не спеша покатился в сторону берега. «Еще давай!» Адамантовский офицер махнул рукой. «Хотя он же не офицер», — вспомнил Красницкий. Почему-то у потомков в их 21 веке чин мичмана считается унтер-офицерским. Но дело свое он знает. «Сброс!» Трое матросов навалились на тележку, стальные колесики взвизгнули на рельсах, и мина вместе с многопудовым чугунным якорем ухнула в воду. «Ждем! Давай!» И новый фонтан брызг за кормой. Мичман поглядел на секундомер. Минная постановка идет точно по графику. Сначала 8 мин в линию от оконечности мыса Лукул, еще 10 встанут чуть ближе к берегу длинной дугой, прикрывая северные отроги плато и устье реки. Для этого придется делать второй заход, и надо поторопиться. Вот-вот морская вода растворит сахар, высвобождая пружины стопоров, и мины первой линии станут всплывать. 5-я, 6-я, 7-я. «Все!» — вслух считал лейтенант. «Николай Алексеевич, пошли на новый заход!» С мостика раздалась команда, заветный описал широкую дугу, выходя на траверс мыса Лукул. Потомок снова поднял дальномер, мерно отсчитывая дистанцию и пеленги. «Как ваши якорные мины толково устроены!» — заметил прапорщик Кудасов. «Не то что наши системы Якоби. Можно ставить на полном ходу с любого корабля. Даже рельсы не обязательно иметь. Приколотить к палубе деревянные рейки, и готово дело». Откомандированный в расположение Красницкого офицер целыми днями пропадал в лаборатории и как мог вникал в нюансы минного дела. Ему предстояло скоро отправиться в Николаев в помощь генералу Тизенгаузену, который как раз достраивал на тамошней верфи опытный паровой минный катер. А пока прапорщик по адмиралтейству напросился на заветный набираться опыта. «Вы, конечно, знакомы с устройством автомата глубины?» — осведомился Красницкий. Он постоянно устраивал Кудасову такие вот маленькие экзамены. Прапорщик не обижался. Наоборот, рад был случаю блеснуть знаниями. Вот и сейчас он зачастил, будто сдавал зачет в кронштадтских минных классах, где мичману Красницкому довелось поучиться перед тем, как отправиться на Черное море. «Так точно, господин капитан второго ранга. При использовании этого метода лейтенанта Азарова вьюшка с минрепом крепится не на корпусе мины, а на якоре и оснащается стопором, состоящим из щеколды и штерта с грузом. Когда мину сбрасывают за борт, она остается на плаву, штерт под действием груза оттягивает щеколду, позволяя минрепу сматываться с вьюшки. Якорь тонет, разматывая минреп, груз на штерте касается дна раньше его, тогда натяжение ослабевает, и щеколда стопорит вьюшку. Якорь тем временем продолжает тонуть, увлекая мину на глубину, которая соответствует длине штерта с грузом. А ее можно установить заранее на палубе, и никакие промеры не нужны». «Превосходно, прапорщик!» — Красницкий удовлетворенно кивнул. «И учтите, наши мины не намного сложнее принятых у вас гальваноударных системы академика Якоби. Будь у нас времени побольше, можно было бы самим наладить их выпуск. Но, увы...» «Три, два, один, давай!» — выкрикнул адамантовец. Красницкий поднял жестяной рупор. «Сброс!» «Не может такого случиться, — подумал мичман, — чтобы все мины нашли свои жертвы. Каким плотным ни было бы построение французов. Такого везения не бывает. Скорее уж наоборот, один и тот же корабль может подорвать не одну, а две мины, как это случилось в Порт-Артуре с японским броненосцем. Так или иначе, не меньше половины мин не взорвется, и их придется снимать. Причем не просто перерубить минреп и обезвредить взрыватели. Нет, надо вытащить тележки якоря. Заменить сахар в механизме размыкания – дело нехитрое, а мины еще пригодятся. Дело, конечно, опасное, но ведь и знакомое. Правда, до сих пор Красницкому доводилось снимать только учебные мины, без боевого заряда. Но ведь все когда-нибудь приходится делать в первый раз. Не так ли? 2. Из записок графа Буа Вильмуэза. 27 сентября. Решено, что армия движется к югу, держа равнение правым флангом к морю. Ее будут поддерживать, следуя вдоль берега, военные корабли. В Евпатории Сент-Арно оставил лишь небольшой гарнизон. Крупного сражения следует ожидать в ближайшие дни, если не часы. Если в мае мы имели решительное преимущество перед русскими в линейных силах, 19 единиц, из них 3 паровых против 14 у неприятеля, и к моменту выхода из Варны оно стало еще значительнее, то теперь из-за позорного бегства англичан наш перевес сведен к минимуму. Вот списки кораблей, которые готовятся покинуть Евпаторию и отправиться к Севастополю. Линейные корабли, винтовые. Наполеон, 90 орудий, 1000 индикаторных сил. Шарлемань, 80 орудий, 450 индикаторных сил. Жан-Бар, 80 орудий, 450 индикаторных сил. Монтенбло, 120 орудий, 130 индикаторных сил. Линейные корабли парусные. Виль-де-Пари, 120 орудий. Вальми, 122 орудия. Фридланд, 120 орудий. Генрих IV, 100 орудий. Иена, 90 орудий. Боярд, 90 орудий. Юпитер, 82 орудия. Маренго, 80 орудий, Виль-де-Марсель – 80 орудий, Сюфрейн – 90 орудий, Алжир – 74 орудия. Кроме того, имелся винтовой Агамемнон, он и вооруженный пароход Карадок – это все, что осталось у нас от британской эскадры. Турки добавляют к списку 2 парусных корабля – Махмудие – 122 орудия и Тешефрие – 84 орудия. Итого 13 парусных и 5 паровых линейных кораблей. К этому списку следует присовокупить винтовой 40-пушечный фрегат «Помон». Мы по-прежнему превосходим черноморскую эскадру русских, но сейчас это превосходство не выглядит столь подавляющим. По фрегатам, паровым и парусным, а также по судам помельче, включая многочисленные вооруженные пароходы, наше преимущество по-прежнему велико. Большая часть пароходов, а также парусные турецкие линкоры и фрегаты вместе с эскадрой египетского бея остаются у Евпатории. С флотом идут лишь назначенные к буксировке суда, а также паровые фрегаты, корветы и шлюпы, занятые в охранении. Линейные корабли образуют 3 отряда. В первом 4 винтовых линкора, фрегат «Помон», а также 2 колесных шлюпа «Гомер» и английский «Карадок». Ведет отряд «Агамемнон» под флагом адмирала Лайонса. Вслед за ними следуют двумя колоннами отряды кораблей на буксире. Адмирал Навиль де Пари возглавляет правую колонну, в состав которой входит и Наполеон. Во главе левой следует Вальми, на котором поднял флаг автор этих строк. Флот начал сниматься с якорей около 6 часов утра по сигнальному выстрелу. Еще в июне мы много практиковались в буксировке, как паровыми линкорами, британские «Агамемнон», «Санс-Парейль» и наши «Жан-Бар» и «Наполеон». В общей сложности тащили за собой до 10 парусных собратьев, то есть по 2-3 каждый, так и колесными пароходами. Маневры проделывались в том числе и ввиду русской крепости Севастополь 13-15 июня. Благодарение Господу наши моряки обладают опытом буксировки больших кораблей в эскадренном строю. Это, кстати, и дало Гомелену повод оставить Наполеон в составе своей колонны. Адмирал заявил, что хочет иметь возможность буксирования в бою линейных кораблей, не подвергая риску малые пароходы. Тем не менее, выход второй и третьей колонн сильно задержался. Флот двинулся в сторону мыса Лукул лишь к 11 утра 4-узловым ходом. В 2 часа пополудни с Карадока, следовавшего в авангарде, заметили канонаду в районе устья реки Альма. Адмирал Гомелен, получив это известие, приказал поднять ход до 5 узлов. Лайонсу было передано распоряжение выслать к берегу барказы для промера глубин. Это было исполнено к 4 часам. К тому времени стрельба на берегу прекратилась, сигнальщики наблюдали в подзорные трубы перемещение войск. Через час с берега на шлюпке прибыл адъютант маршала Сент-Арно, просил адмирала с утра открыть бомбардировку русских войск, занимающих возвышенное плато. Промеры глубин сделать не удалось. Посланные барказы обстреляли с плато полевая артиллерия и вооруженный пароход, несущий дозорную службу. Помон и Карадок несколькими выстрелами отогнали его, но преследовать не стали. Над эскадрой появилась крылатая лодка. На Зюиде у горизонта замаячили паруса русских фрегатов. Наученный горьким опытом, русские оказались настоящими мастерами внезапных нападений, адмирал Гомелен скомандовал становиться на якоря. Уже стемнело, когда состоялся военный совет. На нем, кроме адмирала Лайонса, присутствовал лорд Раглан, нашего главнокомандующего представлял дивизионный генерал Конрабер. На совете приняли план действий на завтра. Сначала отряд Лайонса должен обстрелять берег, имея целью привести к молчанию батареи. Опыт сегодняшнего дня показывает, что русские не дадут обследовать прибрежное мелководье, а потому лишь паровые корабли, способные маневрировать в стесненных условиях, могут выполнить эту задачу. После этого к бомбардировке присоединится мой отряд из 6 парусных линкоров. Третий отряд встанет на якоря Маристия на случай, весьма маловероятный, появления русской эскадры. До сих пор они ограничивались набегами легких кораблей и фрегатов, не решаясь ввести в бой главные силы. Остается надеяться, что недавние успехи не прибавят неприятелю решимости. Сейчас, когда наши силы ослаблены предательством британцев, они, пожалуй, могли бы добиться некоторого успеха. Совет закончился далеко за полночь. Со второй склянкой отбыли на берег лорд Раглан и генерал Конробер. Эти военачальники и раньше не демонстрировали доброго согласия, а теперь и вовсе не желали беседовать друг с другом. Перед отъездом генерал громко упрекнул лорда Раглана в том, что англичане скрывают от союзников важные сведения. Адмирал Гомелен, присутствующий при всем, осведомился, о чем идет речь. Оказывается, генерал Конрабер недоволен тем, что лорд Раглан держит при своем штабе британского подданного, репортера английской газеты, бежавшего недавно из русского плена на крылатой лодке. Его спутник в этом отчаянном предприятии, русский военный врач, сильно пострадал при падении в воду и находится сейчас в лазарете в Евпатории. Уже несколько дней он то приходит в сознание, то впадает в забытье. Попытки расспросить беглеца об удивительных кораблях и летучих механизмах ни к чему не приводят. Лондонский же корреспондент, по уверениям дивизионного генерала, состоящий на службе в Foreign Office, имел долгий разговор с лордом Рагланом и с тех пор избегает общения с кем бы то ни было, кроме офицеров британского штаба. Адмирал Гамелен согласился с генералом, что такое поведение не укрепляет взаимопонимание и доверие между союзниками. На это лорд Раглан ответил, что не вправе приказывать этому господину, поскольку тот есть лицо гражданское и, как репортер крупного издания, обладает известной свободой действий. На сем беседу пришлось прекратить, поскольку как лорд Раглан, так и генерал Конрабер торопились на берег. С утра ожидалась баталия, и у обоих военачальников была еще масса дел, не терпящих отлагательств. Прощаясь с англичанином, адмирал заявил, что надеется на встречу с упомянутым репортером, и Раглан дал слово устроить ее, как только найдется свободная минута. 3. Вспомогательный крейсер «Морской бык». 28 сентября 1854 года. Андрей Митин. 28 сентября 1854 года восход солнца, согласно календарю, составленному Пулковской обсерваторией, состоится в 6:43 по полуночи. Навигационные сумерки, когда хорошо видны навигационные звезды и линия горизонта, начинаются несколько раньше, между третьей и четвертой склянками, в 5:43. К этому часу западная сторона горизонта уже тонет в чернильной мгле. На востоке, на фоне узкой, робко светлеющей полосы неба, уже угадывается профиль Крымских гор. Зюитвеста задувала балла на три, и Андрей порадовался. И ветер благоприятен для Нахимовской эскадры, идущей полным бакштагом. Этот же ветер прижимает к Крымскому берегу неуклюжие на буксировке парусные корабли французов. Вместо того, чтобы следовать к норду, навстречу неприятелю, Нахимов увел эскадру далеко в море, чтобы потом с попутным ветром обогнуть неприятеля по широкой дуге и переменить галс так, чтобы подойти к устью Альмы не Зюйда, откуда их, конечно, ждали, а Свеста. А с севера внимание вражеского боевого охранения отвлекут парусные фрегаты, кулевичи, Месемврия, Мидия, Сизополь, Коварна, Кагул, Флора. Они не станут сближаться с противником, покажут из-за горизонта Марселя и будут ждать. И лишь получив сигнал по радио, вздернут нижние паруса и брамсели и пойдут к месту боя. Отряд во главе с морским быком ночью дожидался Нахимова на траверзе устья Альмы над мачтами французских линкоров. Они вечером подтянулись к Альме и встали на ночные корях, недосягаемые для полевых батарей. Мотался туда-сюда беспилотник, и всякий раз, когда паровые корабли охранения поворачивали на вест, русские разрывали дистанцию, оставаясь невидимыми для врага. Черноморцы находились в положении зрячего бойца, вступившего в схватку с могучим, но подслеповатым противником. У русских адмиралов имелась по-настоящему полная картина, достоверная, своевременная, поддающаяся в любой момент проверке. А вдобавок к ней еще и надежная оперативная связь чуть ли не с каждым кораблем эскадры. О чем еще мечтать флотоводцу? К пятой склянке в предутренней серости на Зюиде замаячили паруса. Подходила линейная эскадра. На траверзе колонной шли военные пароходы «Дунай», «Крым», «Одесса», «Тамань». Их при нужде можно было использовать как буксиры, если в решающий момент ветер подкинет какой-нибудь сюрприз. Рация зашипела, забулькала, старшина-контрактник, выполнявший на морском быке обязанности связиста, прижал ладони на ушник. «Третий передает! Имею повреждение!» Корнилов встревоженно поглядел на Андрея. Тот слегка пожал плечами. «При перестроении в колонны столкнулся с Ягудиилом. Не могу управляться, нуждаюсь в починке. Ягудиил остался в строю, серьезных повреждений не имеет». «Некогда чиниться», — резко бросил адмирал. «Передайте Павлу Степановичу перенести флаг на Константин, Марию пусть тащат самоваром». «Вот так», — подумал Андрей. «Теперь у нас 13 парусных линкоров вместо 14. Хотя императрица Мария тоже подтянется к месту на буксире за одним из пароходов. Повреждения, скорее всего, за ночь не устранить, хотя матросы будут работать как проклятые». И зря адмирал отдает такие мелкие распоряжения Нахимову. Тот сам сусам, что по части судовождения, что по части тактики. А вот сам Корнилов, в противоположность ему, скорее администратор, чем флотоводец. Истребовать у Петербурга средства для постройки новых судов на Николаевской верфи, для ремонта старых, для расширения доков в Севастополе, пробить расширение казарм для растущих экипажей, истребовать пополнение арсенала новыми орудиями и боевыми припасами – это он может. А командование эскадрой в бою лучше оставить все-таки Павлу Степанычу. «Товарищ майор, 103-й на связи!» «Не спит, Борисычу», — подумал Андрей, принимая у радиста наушник на спиральном шнуре. «Нет, чтобы лежать и выздоравливать, как положено раненому. Нет, он ни свет ни заря в эфире и наверняка сейчас начнет делиться новостями». «Привет, дрон! Как ты там?» «Слышимость сегодня отличная. Никаких шумов, тресков. Да и откуда им взяться? До адаманта не больше 4 миль. Даже для карманного потаскуна не дистанция». «Порядок. Что там стряслось на Марии?» «Да ерунда, понимаешь. На Яшке неудачно переложили руль, прорезали в темноте соседнюю колонну и подвернулись Марии под форштевень. Да и ударило, да так, что сорвало катер, висевший на корме, и часть рангоута с бизани. Мария поломала бушприт и утлигари, теперь не может управляться. Такие маты стояли, у нас было слышно. Сейчас Яшка идет своим ходом, Марию зацепил Крым, а у него котлы текут, мощу дать не может. Плетутся сзади, чинится на ходу». Яшкой непочтительно именовали 3-Д-ечный 84-пушечный Ягудиил. «Что за непочтительное отношение к ветеранам?» — усмехнулся про себя Андрей. «Ведь этот линкор был заложен еще при императоре Павле. Хорошо, хоть императрицу Марию не прозвали Машкой. Видимо, из уважения к царствующей династии. А может, и прозвали, только при начальстве держит язык за зубами. С черноморских остроумцев станется». «Плечо не болит?» «Болит, конечно, куда без того. Кременецкий, волчина, запретил выходить из санчасти, а я-то только-только Айболита нашего уговорил. Теперь ничего не увижу». «Я тебе ролик нарежу», — посулил Андрей. «Да и что ты такого сможешь наблюдать с вашего корыта? Наверняка будете болтаться за горизонтом». «Это уж точно. Шестистволка — это, конечно, вещь. Фрегат пополам перепилит. Только снарядов к ней всего 1000. На 20 секунд стрельбы. А дальше что, грязными носками в них кидаться? Так что придется мне посидеть в низах, пока вы там геройствуете». «Как же», — подумал Андрей, — «так я и поверил, что Серега усидит в лазарете. Наверняка выберется и либо залезет в радиорубку к Никитке, либо станет путаться под ногами у Лехи, оператора БПЛА, уговаривая рассмотреть французские линкоры поближе. А посмотреть будет на что. Минные банки выставлены со вчерашнего вечера, противник несколько раз пытался прощупать мелководье барказами и малыми пароходами, причем один из них прошел точно над взрывчатым гостинцем. Слава богу, осадки не хватило, не задел днищем свинцовый колпак. Так что подслеповатый силач вот-вот угодит ногой в капкан, и тогда настанет черед парусных линкоров Нахимова, их бомбических орудий». «Андрюх! Кремень просил напомнить миноносникам насчет торпеды. Я им уже проел плешь, давай ты подключайся». «Окей, подключусь». На военном совете было решено, что единственную торпеду следует приберечь для сильнейших кораблей неприятельской эскадры, британского Агамемнона или французского Наполеона. А чтобы не повторить ошибку, случившуюся во время нападения на караван, тогда на заветном перепутали Сан-Спрейль с Трафальгаром и извели драгоценный боеприпас на парусное корыто, торпеду будут пускать только по целеуказанию с беспилотника. Но Велесова все равно одолевали сомнения, уж очень похожи одна на другую 3D-чные громадины. В суматохе боя не просто разглядеть кургузую дымовую трубу, по которой только и можно опознать винтовой линкор. Вот он, заветный, стоит рядом с алмазом, над всеми 4 трубами курятся угольные дымки. Корабли попаданцев держат давление в котлах, ожидая команды. Самая подвижная и самая мощная группа Черноморского флота. «Кстати, дрон, слыхал, что Фомич учинил?» — ожил наушник. «Он, как только узнал, что великий князь прибыл к армии, самолично его встретил, раньше Меньшикова заметь, и потащил показывать пулеметные позиции. Николай Николаевич так увлекся, что о Светлейшем забыл и вспомнил только, когда их разыскал Панаев. Это адъютант Светлейшего, между нами та еще сволочь. Так Николай Николаевич просил извиниться за него и передать, что он до конца баталии останется с пулеметчиками. Хочет оценить возможности нового оружия. Фомич, говорит, Меньшиков, как это услышал, аж побелел, зубами заскрипел, затрясся, а поделать ничего не может, сам великий князь пожелались. Тем более, что при армии он пока как бы неофициально, без назначения». «Здорово!» — восхитился Андрей. «Если Николай Николаевич западет на пулеметы, да еще и с прапором нашим договорится». «А куда он денется? Тем более Лобанов-Ростовский тоже не лаптем щи хлебает. Князь как-никак. «А мы потом Николая Николаевича на адамант пригласим и вдумчиво его обработаем», — согласился Андрей. «Пригодится. Молодчина Фомич не ожидал от него такой прыти. Вот что значит старая школа». Голос Сергея вдруг пропал и зазвучал только спустя полминуты, на этот раз без игривых ноток. «Мабут Адроныч, передай Корнилову, французы снимаются с якорей, идут к берегу. Началось». Андрей машинально взглянул на часы. 6:24 утра. И тут же отозвался медный звон корабельного колокола. Третья склянка. 4. Севастополь. 28 сентября 1854 года. Реймонд фон Эссен. «Плотнее укладывай, Петька», — наставительно говорил Кобылин. «И чтоб они не ёрзали. А то будут, понимаешь, ёрзать. Корзина сползёт, и всё высыплется. Ползай потом под днищу, собирай». Эссен сидел на бочонке возле слипа и смотрел, как Литнап вместе с Петькой Патриком загружают стрелки в флешеты в готовый к вылету аппарат. Кустарный боезапас свозили отовсюду. Из полковых и городских кузниц, из крепостных и портовых мастерских. Стрелки делали из чего попало. От подкованных гвоздей до старых скоб, выдранных из корпусов догнивающих в дальнем углу бухты старых фрегатов. Алмазовцы недаром носились по всему городу, объясняя, показывая, растолковывая. Стрелки получались грубые, разносортные, мало похожие на фабричные изделия, которые авиаторы Великой войны вываливали на голову противника, но тем не менее убойные. Флешеты привозили навалом в глубинных коробах. Два десятка матросиков севастопольского экипажа с утра сидели, увязывая стрелки пучками, по две дюжины прядями распущенных старых канатов. Связки укладывали в корзины и впихивали их куда только можно. И в кабину, и под ноги авиаторам, и за спинки рядом с клепанным бочонком топливного бака, под сиденье. Просто так сыпать стрелки в корзины нельзя. В воздухе летнап должен загрузить флешеты в особый жестяной короб, прикрепленный к борту кабины. Пилот заходил на цель, бомбардир выбирал момент и дергал за тросик. Дно ящика откидывалось, и флешеты смертельным дождем обрушивались на врага. Отбомбившись, пилот уводил аппарат на новый заход, а бомбардир должен был за эти недолгие мгновения заново наполнить ящик флешетами. Потому их и связывали в пучки, много ли захватишь из корзины горстью, да и руки поранишь об острые жало. «Ты, главное, не забывай веревочки резать», — поучал Кобылин. «А то не рассыплются в воздухе. Что тогда проку? Разве что кому по башке приложит цельной связкой». Литнап не особо расстраивался, что мальчишка займет его привычное место. Щуплому Патрику куда сподручнее возиться в тесной кабине, чем медведеобразному унтеру, а во-вторых, мальчишка уже доказал, что имеет верный глаз. Еще в бытность авиаотряда на Каче он с Эссеном несколько раз вылетал на учебное стрелометание, и всякий раз флешеты точно накрывали цель. Лейтенант, впечатленный его успехами, официально произвел Патрика в волонтеры флота и бомбардиры, велел подобрать форму из алмазовских запасов, офицерский пояс с портупеей, галифе, куртку-кожанку с двумя рядами медных пуговиц и главное сокровище – французский пилотский шлем. Высоких шнурованных ботинок по размеру не нашлось, и Кобылин заказал у сапожника в городе сапоги из лучшей кожи на манер гусарских с короткими, присобранными гармошкой голенищами. Вдобавок к этому гардеробу Патрик, как полноправный авиатор, получил бельгийский браунинг в замшевой кобуре и был теперь совершенно счастлив. «Ну вот, готово». Кобылин запихнул связку стрелок в корзину, пристроенную под сиденье литнаба. «Больше не лезет. На 4-5 заходов хватит, а более и не надо». Мальчик кивнул. Он пока неважно владел русским и предпочитал отмалчиваться. Впрочем, его и так прекрасно понимали. За амбаром, где стоял раздраконенный гидроплан, свезенный в числе прочего имущества авиаотряда на берег, часто зазвонил колокол. Патрик поднял голову. К слипам, на которых стояли аппараты, быстро шли мичмана Корнилович и Энгельмейер, назначенные в первый вылет. Вторая смена во главе с Марченко будет ждать в своей очереди. Когда звено вернется и пилоты отправятся отдыхать, займут их места в кабинах. Короткий осмотр, масло, газолин, флешеты и снова в небо. От Севастопольской бухты до устья Альмы всего четверть часа лету по прямой. И так пока хватит силёнок у изношенных гном манус-папов. Несмотря на то, что удалось перебрать все три мотора и заменить кое-какие изношенные детали, Эссена одолевали дурные предчувствия. А куда от них денешься, если отряд уже потерял из-за поломок два аппарата, причем один вместе с экипажем? В хрупкой конструкции эмок постоянно что-то выходит из строя, ломается, а запасные части брать неоткуда. Кое-что удавалось исправить в местных мастерских, благо не перевелись на Руси левши и кулибины. Но куда, скажите на милость, деться от технического отставания в 60 лет? Эссен с ужасом ждал, когда оставшиеся аппараты посыплются безо всякого воздействия со стороны неприятеля. Но ничего, на сегодняшний день должно хватить. А там механики с Адаманта обещали кое-чем помочь. Их корабельной мастерской могла позавидовать даже Гатчинская школа военных пилотов. Превосходного качества бензин, которым они поделились, не чета забористому коктейлю, намешанному Эссеном из спирта, керосина и касторового масла. Даст бог, с помощью потомков получится продлить жизнь стареньким эмкам. «Как дела, Кобылин?» «Все в порядке, ваш броди», — отозвался Литнап. «Аппарат осмотрен, к летанию готов». Он уже взялся обеими руками за лопасть винта. Петька Патрик ревниво поглядывал на унтера. Вообще-то это было его обязанностью, как напарника Эссена в предстоящем полете. Но спорить не решился. Лейтенант занял место в кабине, потрепал по шлему Патрика, обернулся, махнул рукой. Кобылин качнул лопасть, резко рванул вниз. Гном стрельнул, фыркнул, брызнул во все стороны касторкой, отрыгнул клуб вонючего дыма. Кобылин ловко спрыгнул на землю, и матросики, дружно ухнув, столкнули аппарат в воду. Эссен написал по водной глади дугу, разворачиваясь против ветра. Как непривычно, подумал он, видеть Севастопольскую бухту пустой, без шеренг линейных кораблей, без леса мачт, за которым не видно порой неба, без неумолчных криков, стука молотков и топоров, скрипа снастей, всего того, что составляет флот. Гидроплан, шлепая фанерным днищем по зыби, пошел на разгон. Эссен бросил взгляд назад, там разворачивались для взлета Корнилович с Энгельмейером. Поверхность бухты, исчерченная полосками волн, провалилась вниз, мелькнула под желтыми крыльями серая буханка Константиновской батареи. Эссен дождался, когда взлетят оба ведомых, покачал крыльями. Ведомые выстроились строем пеленга, и Эссен взял штурвал на себя. Аппарат слегка задрал нос и принялся набирать высоту. Петька Патрик завозился, залез на сиденье коленями и перегнулся через борт, вцепившись пальцами в полированный брус, идущий поверху борта. «Как бы ни вывалился», — забеспокоился лейтенант. Патрик, всякий раз подымаясь в воздух, норовит свеситься за борт. «Скажи ему сейчас, Петька, выбирайся на крыло!» Ни секунды не помедлит. Вылезет, встанет в полный рост, держась за стойку одной рукой, а другой стащит с головы шлем и станет самозабвенно размахивать им над головой. Патрик полез в парусиновую сумку, привешенную с внутренней стороны к борту. В сумке стеклянно брякнуло. Кроме стрел, в каждый гидроплан уложили по дюжине ромовых баб, бутылок со смесью олифы, скипидара и машинного масла. Эти импровизированные зажигательные снаряды с примитивными, но вполне надежными терочными воспламенителями в авиаотряде поставили на поток. Ромовые бабы неплохо показали себя при налете на английскую эскадру. Эссен видел как минимум 3 возгорания на кораблях. Зажигалки вместе со стрелами-флешетами составляли вооружение гидропланов. Эссен рассчитывал, отработав по пехоте, сделать пару заходов и на корабли. Лишь бы моторы не подвели. До Альмы лететь всего ничего, 2,5 десятка верст, топлива хватит на 5-6 заходов. Патрик повозился в сумке, извлек бинокль. Юный ирландец смотрел прямо по курсу, на север, туда, где в утренней туманной дымке, за низким нагорьем, петляла зажатая в сухих глинистых берегах речонка Альма.